поедая припасы, заготовленные летом и осенью. Возможность ничего не делать зимой была заработана орками трудом с самого начала весны до поздней осени, и даже сейчас их с дома на снег выгоняла заготовка дров. Но это было ничем по сравнению с работой прошлой весной, летом и осенью. В далеких землях такие самые орки терпели эту же погоду, рискуя своими жизнями ради благополучия своего правителя, создателя и народа. Они, рискуя жизнями, отрабатывали права своего хозяина на постройку их домов на безопасной земле. Они исполняли приказы старшей Орловой и проводили чистки предателей, и они охотились на черных кулаков. 100-4000 плюс слов. Графство Орлова. Татьяна Орлова, незаконно рожденная дочь покойного графа Орлова, возглавила войско орков в получении у своего учителя, чтобы вернуть отцовскую землю у захватчика, кем бы тот ни был. В ней не было даже намека на желание отомстить, ибо хотя ее отец и баловал ее, он был не святым и забыл о ее матери, когда утратил интерес к дамам постарше. Мать, в свою очередь, была обречена на одиночество и презрение за то, что была любовницей графа и посвятила свою жизнь дочери, но Татьяна знала, что мать страдала от разочарования в жизни. Она умерла от воспаления легких, так и не получив достойного лечения, даже несмотря на ее просьбы помощи, обращенные к Орлову. В Татьяне не было чувства долга к тому человеку. Если бы не Роза, то она так и проживала бы одинокую жизнь игрушки законнорожденной дочери Орлова, и была бы убита со всеми другими. Но сейчас ее не будет так легко убить. У нее сила топ-блейда, 20 братьев и сестер на том же уровне и 1500 орков на уровне мид-блейда, и они все еще растут в силе. Сейчас в графстве Орлова ей мало что сможет противостоять. Ее пугали лишь 4 пальца черного кулака. Пока Орлова резала отряды черных кулаков, которые пытались ее затормозить на пути в столицу графства, Роза вышла прогуляться по своим землям, которые зима окрасила в белый свет. «Покажитесь!» Ее шепот проник в каждый угол области шириной в несколько километров. Это был сверхъестественный шепот. Не выдержав напряжения в воздухе, 3 фигуры вырвались, разломив ровный слой нетронутого снега и отбросив белые плащи, обнажили оружие и зашагали к Розе. Пара мужчин среднего возраста без капли седины в волосах и женщина лет 40. Один из мужчин сказал: «Давно хотел посмотреть, кого Морган считал ровней нам. Но как жал, что он не узнает о том, как мы отомстим за него, доказав, что он переоценил тебя. Действительно, в этой девчонке почти нет жизненной силы. Какой, блядь, блейдмастер? Она, скорее всего, испугала капитана своим дикарским искусством меча. Ха-ха-ха». Женщина заливисто засмеялась. А тем временем Роза сняла из-за спины сверток материи и, развязав бант, обнажила покрашенную в красные и белые полосы монтировку. Смеющаяся женщина прекратила смеяться и, посмотрев на диковинное оружие, спросила: «Что это?» «Он же говорил, она владеет мечом и луком, это жезл шамана, в ней нет астральной энергии, она не одна из нас». Действительно, Роза слышала их шепотки, но Виктор видел, что энергетика этих мужиков немного отличается от девушки. Скорее всего, она блейдмастер, а те 2 мужика – самозваные шаманы. Морган уже говорил, что Роза будет вторым блейдмастером среди пальцев, но она не уточняла, какие сверхлюди еще были среди пальцев. Скорее всего, эти одичалые маги тоже считаются сверхлюдьми, но Виктор видел их только как куски сочного мяса для своего роста. И 2 мужика, и баба были весьма аппетитными на вид. Пожалуй, если он сожрет 50 таких, то ему хватит энергии на воссоздание своего тела хаоса. Роза перехватила правой рукой 2-метровую монтировку и разжала левую руку. Из нее выпали тонкие струны черного цвета. Не успели стоящие в 20 метрах от нее спросить, что это за херня, как эти черные нити размазались и, обхватив одного из мужиков, резко дернули его на Розу. Бздун. Левая рука Роз держала труп в полуоторванной головой, и на разрыве шеи было четко видно, что хребет был разорван пополам. Еще живой мужик, завыв от ужаса, метнул на Розу молнии, которые впитал труп товарища шамана. Поднятый Виктором, он защитил Розу, а щупальца изолировали и отвели разряд в землю, отчего она осталась невредимой. «Молнии бесполезны, бросай ускорение на меня». Женщина вспыхнула светом и размазалась в пятно, мелькая вокруг Розы и взметая снег, но подойти ближе, чем на 2 метра, она не могла и звонко билась кинжалом и мечом об полосатый лом. «Ха-ха-хо-ха, вы были непослушными детками». Женщина только и успела заметить поднятую вверх над Розой полосатую монтировку. Чавк. Женщина почувствовала толчок, и ее зрение тряхнуло. Она пыталась отойти, но ее что-то держало. Она опустила взгляд и увидела, что загнутый конец монтировки ударил ее в ложечку между ключицами и пробился внутрь груди, держа ее за ребра крюком. Она с сожалением посмотрела на Розу, но та в ответ дернула монтировку и разворотила ей грудь, оставив женщину корчиться на снегу с торчащими как лапки краба ребрами и бьющимся сердцем, виднеющимся между ними. Тем временем шаман не успел метнуть струи пламени на Розу, как его втащила под снег и, приложив пару раз о камни, подтащила к Розе, которая прибила шамана прямым концом монтировки к земле, как бабочку. Сорока белобока кашу варила, этому дала, а этому нет. Роза, бормоча считалочку, загибала пальцы на руке и, оставив средний, тыкнула им в агонизирующих полумертвых смертных и, плюнув на три трупа, мысленно сказала: «Они тебе нужны живыми, хватит и яичников с яйцами. Тогда лучше сам их прикончи, боюсь, от монтировки они превратятся в фарш, и тогда уже не определить, где какие органы». Щупальца метнулись и пробили полуживых сверхлюдей и труп с переломанной шеей. Те не успели и взвизгнуть, как из них вырвали живьем несколько кусков мяса, а потом начали медленно тянуть жизненную и астральную энергию. Спустя минуту немного потолстевшие щупальца стряхнули прах, который остался, а сверхлюдей и упаковали вырванные органы в материю со снегом. Уже все. Роза немного помедлила после того, как впервые увидела Виктора в деле, и пошла дальше, оставив на снегу окровавленное тряпье троих пальцев черного кулака. Виктор, прочитав мысли, рассказал: «Ты права, ты видела Адабна, и когда проснулась голой в свинарнику Вигора, это все я сделал с теми двумя. Они ничего не успели сделать твоему телу». Роза уловила в последовательности мыслей Виктора намек на то, что он заботится о ее достоинстве, а не о том, что она о нем думает как о монстре. «Кто же я, как не монстр? Я куча мяса инопланетянина внутри тебя, хи-хи-хи». «Перестань». Роза засмущалась, пытаясь заполнить мысли белым шумом и не дать Виктору дальше ее мучить. Он был слишком коварным и бессовестным, но она его любит за то, что он делал это все, невольно спасая ее жизнь, тело и душу. Вернувшись в поместье, Виктор выделил несколько яйцеклеток из яичников и спермы из яиц. Разнообразие генетического материала было достаточно высоким, чтобы провести несколько серий скрещивания, избегая смешения генов родственников. Еще три девушки сверхчеловека и одна полудракониха обеспечили Виктору хорошую базу для запуска фермы по выращиванию сверхлюдей. Кстати говоря о рабынях сверхлюдях, Виктор тренировал их с помощью Ники, и они показывали рост ниже, чем химеризированные ублюдки и рабыни, но и без этого все было выше возможностей обычного человека, и они вчетвером недавно достигли уровня Мидблейда. Их клетки сверхлюдей пробудились на адских тренировках даже без стволовых клеток химер. Виктор изучил это явление и решил начать проект по массовому производству стабильных сверхлюдей, вместо продолжения разработок опасных химер. Но главным залогом старта проекта должна стать победа Орловых на их войне. «Виктор, наверное, мне нужно отправиться туда. Мы уладили все дела в наших землях, и если мы завладеем буферной зоной Орлова, мы перекроем путь следующим убийцам. А наши земли можно оставить Бобби и Нике, они уже знают, что делать весной». Роза переживала о последнем пальце черного кулака. «С таким препятствием будет тяжело справиться, даже пожертвовав половиной орков, порученных Орловым. Мать вашу!» Татьяна едва справлялась с натиском этого монстра. Все стрелы, прикрывающих ее и ее сестер орков, не могли пробить кожу глубже сантиметра и отскакивали, а силу этих луков она испытывала в десятки сражений. Раньше все эти композитные луки рвали свои цели в фарш, но эту тварь они не брали большой палец черного кулака. Эвша-ша-ша. Кулак этой твари чуть не пробил голову Татьяне. Она увернулась, но лысый здоровяк успел выдрать клок светлых волос девушки. «Блядь, не ожидал, что у Орлова такая ожесточенная сперма в яйцах, хи-хи-хи. Но тогда у его законной жены должно быть самое дрянное и проклятое чрево, потому как его ущербные законнорожденные детки негодные и на собачий корм. Ох, кто же вас так выдрессировал, что вы можете противостоять такому эксперту, как я? Неужели тот бред о блейд-мастере правда? Ну, это уже не имеет значения, ее пошли убивать старшие, шанса выжить нет». И действительно, не будь у Розы Виктора, который превосходил скорость органических существ, то у Розы не было бы шанса вывести из строя местных ущербных магов. И если бы под прикрытием женщины-маги смогли бы пустить пару молний и шаров пламени следом, то Роза была бы обуглена до костей. Но у нее был Виктор, что означало неминуемую смерть для всего, что не было первородным существом. С теми парнями травмированный Виктор должен быть осторожен с ними, чтобы его не сожрали самого. Тем временем орки собрали стрелы и, удалившись на приличную дистанцию, продолжили давить толстокожего монстра, надеясь на то, что потеря крови его свалит раньше, чем он сможет изнурить орловых. А к нестранно, в один момент орк попал большому пальцу в глаз, и тот, взревев, побежал в его сторону. Орк собрался сбежать, когда заметил, что большой палец нацелился на брешь. Он собирается сбежать. Готовьте гарпуны. Большой палец, сократив расстояние с оцеплением, не успел целым глазом заметить гарпуны, и вскоре его нанизало на зубчатые копья. Десятки орков стали натягивать крепкие канаты и рвать плоть здоровяка. Хотя у него и была толстая кожа, с такой дистанции гарпунам хватило силы засесть поглубже и зацепить сухожилия, а натягивающие канаты орки быстро изнурили этого карасика. Орловы, быстрее рубите его алебардами, мы не сможем держать его долго, эти гарпуны не вечные. Подтверждая слова орка, один из гарпунов в теле здоровяка звонко хрустнул и отлетел в толпу богатырей орков. Татьяна, изменив злорадную улыбку на гримасу ярости и страха, выхватив алебарду у орка, и так рубанула большого пальца, что древко разломилось в щепки, а топорище влезло в тело завывающего большого пальца и застряло в костях и плоти. Остальные орловы, повторяя подвиг сестры, толпой затравили эксперта. Опасения Розы не оправдались, ведь последний палец, который был только экспертом, оказался слабее блейд мастеров, напавших на нее. Орки с орловыми разорвали гарпунами куски тела порубленного здоровяка, и сопротивление со стороны черных кулаков могло лишь оттянуть неминуемый возврат своих владений орловым. Но еще нужно было разобраться с теми, кто стоял за переворотом и подкупил черных кулаков. Претендовать на земли графа после его смерти могла только аристократия, высшая его в ранге, у которой земли и ресурсы позволяют вырастить целые армии, состоящие минимум слоублейдов. Понимая эти факты, Татьяна Орлова, залечив все раны и пересчитав свои потери, начала партизанскими набегами уничтожать инфраструктуру мелких городов, чтобы не дать врагам эффективно защищаться от орков. Сами орки были слишком малочисленные для того, чтобы занимать крепости этих городов и могли нанести больше вреда, перемещаясь между целями, истощая армию врага. Начало долгой осады под столицей грозило им тем, что захватчики забросают их количеством, окружат и полностью вырежут. Потому Татьяна решила играть на тех полях битвы, которые она сама подготовит, и не лезть туда, где ее ждут. Не прошло и месяца зимы, как все города, кроме столицы графства, остались сожженными амбарами и зернохранилищами, разрушенными стенами и сожженными мостами. Люди, оставшись посреди зимы без еды и защиты стен, конечно же, охуевали от ярости и страха. Десятки бунтов принесли огромные проблемы оккупантам, и они своими репрессиями и казнями перетащили гнев населения с орков на самих себя. Тысячи голодных селян покинули ставшие беззащитными города и деревни и, обосновавшись в лесах, начали разбойничать и грабить армии оккупантов и караваны снабжения, идущие в столицу. И в этот самый кипящий котел ворвалась Роза. Оставив Баби главной, а Ники заместителем, Роза собрала немного припасов в рюкзак и пошла быстрым темпом через буферную зону в графство Орлова. По дороге она видела грамотную роботу Татьяны и одобрительно кивала головой. Тысячи разбойников прятались по лесам и вырезали всю дичь, не оставляя оккупантам и шанса найти продовольствие в регионах графства. Даже монстры были пущены на колбасу, и Роза сама едва могла найти пропитание, сшибая птиц луком. По пути ей пришлось соорудить несколько плотов или же переходить замерзшие реки ночью, когда мороз крепко закрывал их льдом. Вскоре она добралась до столичного региона и поняла, что здесь творится настоящий ад. Разбойники не просто грабили караваны, они буквально сами осадили столицу, не давая никому пройти дальше 10 километров. Это все усугублялось партизанскими вылазками орков в столицу и поджогами почти каждую ночь, когда до воды из-за льда добраться очень тяжело. Роза поняла, что Орлова не щадит свой народ и инфраструктуру графства, потому что считала ее достаточно ущербной, чтобы без сомнений сжечь ее до корней. Похоже, трактаты Розы по экономике сильно впечатлили ее, и она решила заодно избавиться от всего, что могло помешать ей проводить эффективные реформы после занятия поста графа. Проведя пару дней в случайных стычках с разбойниками и стражниками, Роза нашла Орлову и спросила ее о ситуации. У Орловой через все лицо был свежий рубец, и вместо ее собственного глаза был глаз какого-то монстра. После осмотра глаза Виктор подкорректировал его, и через пару дней он видел не хуже, чем старый. Попутно Роза дала понять, что она здесь не для помощи, а скорее на охоте за сверхлюдьми. Орлова передала Розе замороженные куски трупа большого пальца, и она, порывшись в нем, нашла пару интересных желез и органов и, вырезав их, поглотила левой рукой останки. Из-за того, что Виктор начал набирать массу, питаясь калорийными сверхлюдьми, его щупальца растолстели и не могли прятаться внутри руки Розы. Недолго думая, Виктор покрыл руку Розы снаружи как перчатка аж до самого плеча, и теперь ее рука была покрыта черной перчаткой с красными прожилками. Плод мага 6 Гуранга при должном контроле Виктора была весьма хороша в защите от оружия, и Роза, полагаясь на прочность тела Виктора, несколько раз в бою тупо вырывала оружие врага левой рукой, хватаясь прямо за лезвие. Вскоре она убила в засадах несколько незнакомых экспертов-оккупантов, и Виктор изрядно потолстел, превратившись не в перчатку, а в латную рукавицу с наплечником, и даже выстреливал шипами у неосторожных врагов. Вес его был около 5 килограмм, и ему было еще далеко до желанного минимума для создания полноценного гуманоидного клона. Но темп борьбы обострялся, и вскоре орки с Орловыми, совсем обнаглев, переместили штаб в городские стены. А почему бы и нет, Роза их защищала от нарушающих баланс экспертов и мастеров, а сами Орловы своей провокацией выманили сотни мастеров-ассасинов, которые были весьма приятными Виктору на вкус. Не прошло и месяца участия Розы в боях, как ее тело покрыл весьма открытый и эротичный доспех, в стиле бронетрусов и бронелифчика. Конечно, подобное зрелище могли оценить только слишком жесткие мастера, способные сорвать с Розы несколько слоев верхней одежды, и оно для них было последним, что они видели перед смертью. Виктор еще мог сдерживаться, чтобы не выставлять голое тело своей носительницы на мороз, но когда она уже была в лохмотьях, Виктор включал ультимативный режим, и туча тонких и гибких шипов из брони нанизывала всех в радиусе нескольких метров, давая Розе шанс разбить им башки монтировкой. Когда все войска были исчерпаны, главный босс крепости решил прорваться малым отрядом из кольца окружения орков. Молодой мужчина с гладко выбритым лицом наблюдал из окна крепости, как войска в странной броне толпой давит его последний полк, вытаскивая длинными топорами с крюками на конце солдат из строя и разрывая их на куски. Это оружие, называемое нелюдями алебардой, было настоящим проклятием для кавалерии и построений щитоносцев. Нелюди – это настоящие монстры, которые были помесью человека, свиньи и монстра. Эту мерзость в бесчисленных оргиях породила в своем логове ведьма, называющая себя серой крысой, и прошлой зимой спустила их на невинных людей покойного графа. Все, как и докладывали, эта проклятая нежить, восставшая из мертвых, превратила ублюдка Орлова в своих послушных марионеток, извратив все светлое, что в них было. Если бы мы не убрали мятежника Орлова раньше, то скорее всего уже этой весной она превратила бы эти земли в свой домен и пустила бы людей на корм своим оркам. После слов молодого мужчины, старик-рыцарь нервно задал вопрос. Доклады были правдивы, они жрут человечину, в городе не осталось продовольствия, а леса опустошили еще мы сами во время блокады. Чье же еще мясо они могут жрать, как не наших павших солдат? Молодой мужчина сплюнул в окно и, покинув старика, пошел к своему брату, который командовал этой карательной миссией против еретика и мятежника Орлова, продавшего своих детей дьяволу в обмен на порочную силу. Его брат был мужчиной лет 30 с аккуратной русой бородой. Он стоял на стене крепости и смотрел, как его люди проседают под натиском орков. «Брат, ох, Роберт, прости, что втащил тебя в этот ад. Возможно, из-за этого на нас оборвется славная история Армстронгов. Брат, ты не виноват, я сам сюда напросился, да и еще ничего не решено, мы все еще живы. Не стоит хоронить нас раньше времени, ведь мы все-таки принцы клинка. Орки стали сильнее, некоторые из них уже на вершине топ-блейда. Когда они пожирают плоть солдат, они становятся сильнее. Но больше всего меня пугает та ведьма в демоническом доспехе». Роберт посмотрел в глубину города, пытаясь отыскать женщину в причудливом, очень открытом для зимнего времени доспехе. Та херня на ее теле переполовинила всех мастеров клинка, бывших под их командованием, шинкуя их иглами и лезвиями. Только дьявол мог создать подобную зловещую магию и вселить ее в оружие. Кроме того, посох ведьмы ужасал не меньше, чем доспех. 100-килограммовая монтировка в ее руках своим крюком разорвала на куски сотни сверхлюдей, а главное, ни одного тела после этого не обнаружили. Свидетели говорили, что ведьма вырывает им сердца и души, превращая их тела в прах. Он видел тот прах в форме человеческого силуэта. Надеюсь, гонцы смогли добраться до буферной зоны, чтобы предупредить корону о угрозе этой заразы под названием орки. Слова брата вселили в Роберта сомнения, Он уже перестал отправлять разведчика из-за того, что ни один не возвращался, а брат отослал гонцов позже этого. Скорее всего, никто не узнает о их смерти еще несколько месяцев после этого дня. Именно этого дня, придя с 5000 воинов, постигших мастерство меча до уровня блейд-мастера и ниже, они рассчитывали расправиться с Орловым, вынашивающим мятежные планы, перекупив его наемников. Наемники те еще продажные бесчестные твари, они не имеют понятия чести, и едва осознав разницу в силе, предали Орлова и принесли его голову и графство на блюдечке. Роберт настоял на том, чтобы алхимик, который обещал Орлову создать армию мидблейдов, был пойман и доставлен в столицу графства для допроса, но он не мог и представить, что все блейд-мастеры и шаманы наемников будут уничтожены этой ведьмой. Он не мог представить, что обычную крепостную селянку может что-то так извратить и превратить в монстра. После тщательного расследования было доказано, что селянка якобы была принята за мертвую бароном Вигором и выброшена на корм свиньям, но очнувшись от мнимой смерти, она вырезала весь его замок, уничтожила его рот и баронство. Роберт склонялся к тому, что это существо захватило труп девушки и, используя ее личину, начало творить свои дьявольские дела в этом мире, извращая людей и превращая их в монстров и демонов. Одно лицо бывшей старшей дочери Орловой свидетельствует об этом лучше любых слов. Роберт сам лично ранил ее, снеся ей половину лица, но она снова встала перед ним с еще большими силами и невредимым лицом, лишь обезображенный демонический глаз, проявляя ее демоническую сущность, доказывал то, что Роберт все-таки ранил тогда эту тварь. «Роберт, я думаю, нам нужно сделать то, что мы обязаны». Голос его брата вырвал его из раздумий, и он спросил: «Что ты задумал?» «Я не идиот, чтоб предположить, что пара блейд-мастеров могут ускользнуть и добраться к буферной зоне, когда земли кишат этими тварями. Нас было около 5000. Они играючи разбивали нас, даже несмотря на то, что намного слабее в уровне. По моим предположениям, в городе и за его стенами должно быть около 10000 этих демонов. Иначе я не могу никак поверить в то, что мы могли бы быть загнаны в угол всего лишь мидблейдами, перемешанными с топблейдами. К чему ты клонишь? Нам уже не удержать графство, пока вместе с ранеными есть около сотни блейдмастеров. Если мы организуем кулак и начнем прорыв в буферную зону, у нас есть шанс доставить сообщение об этой заразе, которая начала загнивать в отдаленном уголку нашего королевства. Мы должны доставить это сообщение любой ценой ради выживания всего человечества. Мы должны сбежать, командуя остальным готовить припасы, оповестить об этом плане только блейд-мастеров. Роберт понял, к чему клонит его брат, и, взглянув на полсотни экспертов, сдерживающих орков под стенами крепости, он, сцепив зубы, молча исполнил приказ. Роберт, пыхтя как загнанная лошадь с десятком раненых блейд-мастеров и своим братом, бежали о ручью и смывали следы крови, и обмазываться речным мылом. Его брат крикнул: «Прекратите страдать хуйней, они все ровно нас учуют». Его спутники, без отдыха бегущие уже третий день, и перекусывая сырым мясом животных и рыб, которых могли прибить мимоходом, пытались оторваться от погони. Сначала они на лошадях с припасами на 10 дней легко прорвались и смогли спокойно проехать 2 дня, но когда они решили встать на ночлег, чтобы передохнуть, не прошло и полночи, как всех их лошадей вырезали, а из сотни блейд-мастеров остались в живых только 2 десятка, половина из которых были тяжело ранеными и упали посреди пути от лихорадки. Роберт проверил свой бок и увидел, что фиолетовые вены с черной кровью сетью распространились почти до его сердца. Он подозревал, что стрела, которой его подстрелили, была смазана дерьмом. Он чуть ли не рыдал от того, каким образом его обрекли на неминуемую смерть. На телах других спутников он чуял тот же запах гниющей плоти, что и от себя. Не успел он заметить, как внезапно понял, что он проснулся на береге реки. «Какого хуя? Я же просто проверил свою рану, а потом споткнулся». Похоже, его никто не собирался поднимать, как и десяток других блейд-мастеров, которые тоже споткнулись в дороге. Самым обидным было то, что его собственный старший брат просто покинул его, даже не оказав услуги, перерезав его горло, чтобы тот не страдал. Впрочем, никто не возвращался и за упавшими блейд-мастерами, ведь первый из упавших не был так рад милосердию товарища и при попытке лишить его жизни, избавив тем самым от страданий, прихватил с собой милосердного товарища. С тех пор все держались на стороже и не трогали упавших, чтобы их подло не прихватили раньше отпущенного им времени. Смирившись со своей судьбой, Роберт выполз на берег и, отдышавшись, осмотрел почерневший бок, с которого тянулась струйка розового гнося, смешанного с кровью. «Сука, Почему с таким пиздецом я еще не сдох? Ебучее заражение крови такого степени у простых солдат не встретишь. Наверное, мне стоит проклинать тот факт, что я принц клинка, и мое тело крепче, чем у обычных солдат. Роберт, горя от жара трясущейся рукой, достал кинжал и в нерешительности просидел так полчаса, смотря на свое заросшее щетиной истощенное лицо в отражении лезвия кинжала. Его сожаление о прожитых бестолку годах и отказа от семейной жизни ради карьеры прервал бросок алка из-за дерева прямо на раненого Роберта. «Ёб твою мать!» Роберт едва успел подставить наручи под клыки твари, и та, жестко скрипя зубами по толстой коже, трепала его руку, вытягивая из него остатки выносливости и пытаясь вырвать ему кусок мяса. Роберт, перехватив кинжал, стал вяло штопать ножом злобную тварь, надавившую ему на грудь своими лапами, пока она пыталась оторвать ему руку. Несмотря на раны в теле, волчара крепко держал руку Боберта, и когда тот уже почти сдался, волк, тяжело хрипя, упал на Роберта, тяжело хрипя и выпуская пузыри с пеной из рта и дырок между ребрами. «Все-таки я неблагодарный ублюдок. Ты милосердно решил помочь мне уйти из жизни, но утащил тебя с собой, как и тот. Неужели он тоже не желал умирать так сильно, как и я?» Роберт заметил себя за тем, что он жадно слизывал кровь волка со свох губ. Он не особо церемонясь перерезал горло твари и напился его крови. Он нахлебался речной воды и испытывал жажды. Его мучил голод. Отрезав кусок мяса побольше волка, Роберт обмылся в реке, пока убирался подальше от места, залитого кровью, пережевывая куски сырого мяса по пути. «Блядь, правду говорят, голод не тетка, хихи». Роберт посмотрел на почти зашедшее солнце и обратно на путь, который прошел. Он свернул от ручья и побежал вглубь леса перпендикулярно пути, которым шел брат и другие. Не прошло и часа, как опустились сумерки, но Роберт мог различить путь и продвигался даже после захода солнца. Из-за истощения Роберт так и не понял, когда взошло солнце, но он заметил, что сожрал приличное количество припасенного мяса. Нельзя останавливаться. Его гнало чувство паранойи, и лихорадка лишь усилила его чувствительность. Он боялся не только орков и зверья. Он все так же думал о том, что те, кого он и его брат покинул, скитаются по лесу, желая отомстить покинувшим их товарищам и прихватить как можно больше их с собой в могилу. Свою рану Роберт уже давно не осматривал, он даже не хотел знать, насколько хуевы его дела. Он жрал мясо и бежал в надежде, что он уже в буферной зоне, а не нарезает круги по графству Орлова. Он уже сбился со счета дней, ибо иногда он падал в лихорадке и пробуждался, когда его очередной раз пыталась схарчить лесная тварь. После изнурительной возни Роберт завтракал тварью. Его ранг принца клинка был не для красоты. Даже раненым и в бреду, он легко ломал голыми руками пополам химеры монстров. Непонятно как, но один раз проснувшись, Роберт понял, что он пережил инфекцию. Рана в его боку так и осталась черной кляксой на пол тела, и пигмент не собирался исчезать, а только расползался дальше. Но лихорадка пропала, и Роберт так и продолжил путь, ища следы людей. Через неделю после выздоровления он заметил, что уже давно наступила весна. Ранее из-за лихорадки он постоянно мерз и не особо различал переход с зимы к весне, но сейчас он наконец мог почувствовать тепло весеннего солнца. «Боже, я выжил! Брат, я все-таки надеюсь на то, что и ты живой!» Роберт вышел к маленькой деревеньке уже после 2 недель после выздоровления. Он проблуждал почти 1000 километров по зимнему лесу и даже пересек маленькое баронство, так и не заметив людей из-за паранойи того, что он держался глубокого леса. Роберт сполз из деревенской девчонки, которая тяжело дышала, залившись румянцем, вздымая свою полную грудь. «Бля, как же мне этого не хватало!» «Роберт, а ты и правда принц?» «Принц клинка. Это не титул аристократа, я сын барона, но моя сила определяется как принц клинка. Сильнее меня во всем королевстве лишь король клинка и 11 принцев меча, включая моего брата. Они сравнимы о влиянии с королем и аристократией, некоторые из них даже носят титул маркиза. Хихи, я ничего не поняла, но возьми меня с собой из этих ебеней». Девушка оседлала Роберта и оттрахала его еще пару раз. Скорее всего, она может залететь, и у Роберт появятся ублюдки. Он еще не был женат из-за карьеры и постоянных разъездов, но пару ублюдков успел наплодить и считал долгом держать их с их матерями при своей семье. Хотя половина крови принца меча и не обещает рождения принца меча от обычных людей, она обещала незаурядный талант и как минимум ранг эксперта меча ублюдку. Бросать такие кадры было бы очень глупо для него. Роберт определил, что он в паре сотен километров от столичного региона в не слишком развитой провинции, и был уверен, что его зашитые в одежду золотые монеты решат проблему транспорта к столице. Потому, отъевшись и отоспавшись, Роберт покинул деревню, прихватив деревенскую девку. «Роберт, ты и правда ничем не мог помочь отцу с тем монстром, потрошившим сарая на окраине деревни? Как только я доберусь до местного аристократа, я отправлю сюда патруль. У меня есть дела важней, и я и так слишком долго тянул». «Ох, тогда все прекрасно». Девка запустила руку под рубашку Роберта и, задрав ее, начала водить пальцами по черному узорчатому пятну, оставшемуся после инфекции на теле Роберта. «Что это? Мне всегда было интересно. Это просто татуировка. Ничего интересного». Роберт снова возбудился и, приласкав голову девки, склонил ее, чтобы она разобралась своим ротиком с его стояком. Девка была весьма опытной для этой деревушки в работе ртом. Роза в демоническом доспехе. 101.5000 плюс слов. Завладев графством Орлова, исполнила все условия и возместила потерю каждого орка 5 здоровыми молодыми рабынями сверхоговоренной цены. Роза хоть и была недовольна потерями из-за того, что она смогла во время войны поглотить энергию больше 1000 сверхлюдей, была намного мягче с Орловой. Виктор же полностью разобрал все физиологии этих сверхлюдей, на данные классифицировал, вывел правила и логику образования органов сверхлюдей и начал обработку вех данных. У него уже была система 8 чакр, и он видел, как джинны с врожденной физиологией превосходили магов 2 ранга даже без ранга ученика мага. У джиннов заведомо был более хороший старт, чем у любых перворожденных мира гриератов. И если Виктор сможет найти другие физиологии, скрытые в телах сверхлюдей этого мира, он сможет создавать не просто джиннов, а настоящих богоподобных существ, которым нет необходимости полагаться на систему рангов магов для преодоления порога божественности. Осознавая это, Виктор не мог унять мурашки по своему знатно разжиревшему телу, которое так и прилегало к телу Розы в виде доспехов. Конечно, они уже стали толще и прикрыли обнаженные части тела, но вернувшись к мыслям Виктора, он был уверен, что если он воссоздаст свое тело хаоса, полагаясь на физиологию этого мира и 8 чакр Гаи, эффект будет взрывной. Осталось только оптимизировать все знания и создать модель идеального тела. «Учитель, пожалуйста». Роза взглянула на стоящую, на коленях и преданно смотрящую на нее своими разными глазами Татьяну Орлову. В боях умерло 2 сына и 3 дочери покойного Орлова, но те, что выжили через одного, стали экспертами клинка. «Заебала будет тебе программа восстановления графства и гуманитарная помощь, но взамен я требую здоровых рабынь и небольшие инвестиции в мою землю с твоей стороны». Роза быстро набросала план на 1000 страниц в 15 экземплярах и раздала каждому из выживших ублюдков. Вскоре 14 из них покинули столицу с задумчивыми лицами в сопровождении 2 десятков орков на каждого, оставив столицу на старшую сестру. Они уже повыбивали дерьмо с головы и поняли, что если тянуть одеяло на себя, то его вырвет из рук незнакомец, оставив их дрожать голышом, как это чуть не случилось вот только что с оккупантами. Вообще право оккупантов отобрать у Орлова землю, которая досталась ему от предка, выбившего монстров с графства, было весьма спорным. По факту это частная собственность графа Орлова, и никто не мог предъявить ему требования передать земли короне, но как всегда заговоры и грабеж не особо нуждаются в оправданиях, тем более покойники много пиздеть не будут. По сути, королевство – это союз свободных от монстров земель, которые, в зависимости от экономической мощи, получили аристократический титул и взаимодействовали друг с другом лишь для торговли ресурсами и контроля монстров. То, что за сотни лет эта система превратилась в змеиное гнездо, где, вводя новые законы и правила, фракции покрупнее силой и мошенничеством нашли способы для конфискации земель других лордов, было результатом перегнивания этого королевства. Сам Орлов участвовал в инспекции Вигора, которая могла стать поводом для конфискации земли, если он не договорится со всеми инспекторами, включая Орлова. Но в случае Орлова, то, что он не смог скрыть сотрудничество с алхимиком для создания суперсолдат, стало поводом для аристократов вцепиться ему в глотку как питбулем и после его смерти распилить очный кусок в виде целого графства и вассальных баронств. Задачей ублюдков Орлова сейчас была инспекция баронов, утверждение своей власти в них и началом реформ по ланам Розы. Не пройдет и месяца, как все баронства и города пограничья перейдут в полный контроль сплоченных войной Орловых, под присмотром Розы. Они не рискнут плести интриги против друг друга в основном из-за присмотра Розы, но и страх перед контратакой королевства делал их мысли очень радикальными. Добравшись до первой деревни, один из сыновей Орлова велел оркам согнать здесь со всех разбойничающих крестьян, и через день он провел сеанс пропаганды, понося оккупантов и рассказывая селянам о том,